Глава 11. Вера, Лиза. К сожалению, сейчас очень занята и не могу писать длинные письма. У меня на работе завал. Очень рада, непонятно почему, что ты снова летишь в Париж. Да, я снова купила билеты. Очень пригодились твои деньги. И спасибо большое за напутствие. Немного освободилась. У тебя, я так поняла, сутки до отъезда. Вернее, даже от отлета. Знаешь, я вот все ждала, что ты позовешь меня с собой. Но поскольку этого не произошло, словом, ты должна знать, если тебе понадобится моя помощь, и ты захочешь, чтобы я полетела с тобой, пусть и не в этот раз, я с удовольствием и огромным любопытством сопровожу тебя. Боже мой, какая же я глупая! И как же это я раньше не додумалась сделать это? Говорю же, иногда мне кажется, что мною кто-то руководит. Может быть, рядом со мной находится гипнотизер, которого я не знаю, но который знает меня и действует по чьей-то указке. Спрашивается, что сложного в том, чтобы догадаться пригласить тебя с собой в Париж? Надо бы во всем разобраться. Лиза, я вот тут подумала, когда прочла про гипнотизера. А что, если из тебя хотят сделать сумасшедшую ради наследства? Может, это твоя родственница, бабушка, вовсе не та, за кого себя выдает? Кажется, я путанно написала. Я хочу сказать, может, у тебя и есть бабушка, и зовут ее Элиза? Да только та женщина, к которой ты ездишь, ее двойник, преступница, которая называет себя ею. Вера, мне такое и в голову-то не приходило. Надо подумать. Вспомни, когда ты увидела ее в первый раз. Даже и не помню. После смерти мамы 2 года тому назад. А до этого я знала, что у меня есть бабушка, да только с мамой они вроде бы поссорились. Не знаю, не помню. Но когда я прилетела к ней в первый раз, она встретила меня хорошо, душевно. Может, она как-то изменилась с тех пор? Может, это другая женщина, которая хочет быть похожа на нее и которая постепенно сводит тебя с ума. Ох, Верочка, не надо было тебе писать об этом накануне моей поездки. Мало того, что я вся на нервах и готовлюсь записывать все наши разговоры в блокнот, да и диктофон в телефоне есть. Как же я теперь буду с ней общаться? Я же не выдержу. Меня прорвет, и я стану задавать ей неудобные вопросы. Ну все, настроение уже на нуле. А я ведь еще здесь, дома. Лиза, дорогая, ты меня прости, но если бы не твои рассказы о странных поездках, о том, что ты как загипнотизированная катаешься туда-сюда из Москвы в Париж и обратно, что залезаешь в долги, что сама себя не помнишь, разве я предположила бы такое? Можешь на меня обижаться, но, думаю, я правильно сделала, что предупредила тебя. Предупрежден, значит, вооружен. Тебя проводить? Верочка, я вот подумала и решила, что ты мне настоящий друг. Только друг может не просто пожелать приятной поездки, но и предупредить, заставить задуматься о тех опасностях, которые меня могут подстерегать. Некоторые бы, узнав о моих частых поездках в город мечты, в этот рай для влюбленных, позавидовали бы мне, да и все. А ты... Спасибо тебе, моя дорогая. Обнимаю. Лиза, делай снимки на телефон. Как же это я раньше не спросила тебя об этом? Может, у тебя целый альбом парижских фотографий, а мы с тобой их ни разу не просматривали? Вера, да, конечно. У меня полно снимков. Ну, в основном это какие-то сельские пейзажи, памятники архитектуры, музеи, сады, цветы. Там и Лизы нет. Хитро придумано. Это я про твою бабку. Уж извини, что я так грубо о ней отзываюсь. Но как это такое может быть, чтобы у тебя не было фотографий ни самой тетки, ни ее дома, комнаты? Вот чувствую, что это неспроста. А себя-то почему не снимаешь? Где селфи на фоне Эйфелевой башни? Верочка, да все это есть. Вернее, было. Сама не понимаю, куда подевались все эти снимки. Получается, моя дорогая подруга, что мои предположения не напрасны. И кто-то действительно активно вмешивается в твою жизнь, манипулирует тобой самым страшным образом. Отправляет, куда ему нужно, дозирует информацию, жестко расправляется не только с твоей памятью, но и с твоим сознанием, вероятно, пичкает тебя какими-то особенными препаратами. «Вера, ты запугала меня. Может, мне никуда не ехать?» «Нет-нет, что ты? Лети! Просто придерживайся моих советов и все фиксируй. А когда вернешься, будет о чем поговорить. Ты уж извини, что я и сама, получается, активно вмешиваюсь в твою жизнь. Но если ты скажешь, чтобы я заткнулась, я выйду из этой темы, обещаю тебе». «Нет-нет, Верочка, не бросай меня. Мне как раз очень даже нужна твоя помощь, пока я окончательно не спятила после этих поездок. К тому же пора бы уже выяснить, кому принадлежит та рука, или, извиняюсь, колено, которое так подталкивает меня туда. Я же так и не поняла, зачем туда приезжаю». «Лиза, а вот сейчас ты можешь мне ответить, зачем туда летишь?» «Чтобы встретиться со своей бабушкой и понять, зачем меня туда вызывают». «И кто тебя вызывает?» «Не знаю, но точно знаю, что мне туда надо». «Вера, ты куда пропала? Ау, Верочка, где ты?» «Лиза, я в больнице. Мне вырезали аппендицит. Слава богу, успели, иначе случился бы перитонит. Сейчас чувствую себя хорошо. Жаль, что не смогу тебя проводить. Буду ждать тебя. Да, и еще. Пиши мне сообщение, когда будешь там». «Вера, как же так? Поправляйся, дорогая. Хорошо, буду писать. Теперь, когда я морально подготовилась к поездке, когда ты дала мне много полезных наставлений, уверена, что все будет хорошо. Обнимаю тебя, моя дорогая подруга, и спасибо за все.